И снова Балтийское море, конец лета. Погода меняется по три раза на день. То солнце, то дождь, то полное безветрие. Как не спешил Норман, а быстро отправиться в набег ему не удалось. Разборки с нежданным сватовством и поездкой в Новгород затянули сборы почти на месяц. В результате основной флот из ганзейских когов ушел в сопровождении норвежцев на остров Оденсхольм, где находилась главная база шведских пиратов. Примечание. Ныне остров Осмусаар. Конец примечания. Норману пришлось пройти несколько кругов визитов к посадским боярам, затем по родственникам. В завершение пришлось стать соучастником церемонии крещения. Баронесса Елизавета фон Эрлах приняла имя Прасковья. В городе уже уверенно говорили о предстоящей свадьбе пришлой вдовы и посадского боярина Федора Даниловича Венгинского. Еще одной неожиданностью оказался приезд Максима, который должен был исполнять роль посаженного отца, теперь уже бывшей Елизаветы Карловны, ставшей в крещении Прасковьей Кирилловной. В дополнение ко всему за невестой обнаружилось совсем немалое приданое в византийских золотых солидах. Редкие по нынешним временам для Новгорода монеты, где в изобилии ходили персидские дирхамы. «Я заложил для тебя норвежские драмоны», — похвастался Максим. «Что это еще за чудо? Никогда не слышал о подобных корабликах». «Не надо так легкомысленно относиться к кораблестроению этого времени. На драмонах плавали в Америку». «Значит, с мореходностью все нормально?» «Более чем. Я немного модифицировал центральную часть, место для гребцов сделал более удобным». «Драмон по типу дракара?» «Только с точки зрения общей концепции, а так вполне способен ходить по океану». «А что ты изменил?» «Гребцы стоят в открытой части, для них просто натягивают тент из запасного паруса. Я стилизовал борт под щиты и скрыл фальшнастройку». «Невысоко. Не сделаем через твою рацуху аверкиль», — забеспокоился Норман. Примечание. Аверкиль — опрокидывание судна верхкилем, днищем. Конец примечания. «Не волнуйся, просчитано на компьютере. Я не получу проблем из-за невысохшего леса. Скандинавы все кораблики делают только из сырых досок. Поэтому корпус собран внахлёст. Вот и хорошо. Что еще из особых нюансов?» «Более никаких изюминок. Распечатал для тебя инструкцию и оставил у барона фон Кюстрова». «Кстати, о компьютере. Ты ничего не знаешь о рунах Макуши?» «Самая древняя на земле письменность, наскальные письмена, датируются эпохой палеолита», — несколько озадаченно ответил Максим. «И этот тип письма сохранился до сегодняшних дней?» «Бери выше. Последняя надпись сделана рукой Николая II на стенах дома Ипатьева в Екатеринбурге». «Ни хрена себе!» — поразился Норман. «Ты дашь мне заглянуть в свой компьютер?» «Я его с собой не таскаю, мало ли что может случиться. Подготовлю информацию, вернешься и прочитаешь». «Про руны рода что-либо помнишь?» «Ты серьезно спрашиваешь?» «Это протокириллица. Произошла из рун Макуши, известна со среднего палеолита». «Я действительно не знаю и хочу разобраться», — серьезно ответил Норман. «А руны Мары тебе известны?» «Я изучал всю руническую письменность. Руны Макуши для правителей, руны Мары для волхвов, руны рода для остальных. Может ли обычный человек делать обереги с рунами Мары?» «Разумеется. Ваш Васнецов занимался подобным бизнесом. В частных коллекциях сохранилось множество оберегов с его работы». «С рунами Мары?» «Ну да, не по латыни же писать». «Чего тебя заинтересовала тематика славянского рунического письма?» «Отец потребовал сделать рунический кол Макуши и оберег Мары». «Не беда, помогу. У меня в компьютере есть образцы из музейных коллекций. Там же и общие правила по изготовлению». «Интересно, а правила откуда взялись?» «Эх ты, темнота! Рунный кол Макуши распространился по всей Европе. Это и королевский скипетр, и маршальский жезл, и посох понтифика». «Погоди-ка! Все эти скипетры и жезлы — ничто иное, как стилизованная булава», — возразил Норман. «Только для широкой публики. Посмотри на асимметричный узор из веточек и листиков. и увидишь руны макуши. Поможешь? Я хочу сделать свой скипетр самым красивым. Не вопрос. Тебе нанесут скрытый текст, а мы затем добавим свои слова. Зачем? Там набор пожеланий здоровья, процветания, силы и прочее, что требуется правителю. По правилам, скипетры двух королей не должны находиться рядом. Ты намекаешь на всякие там чары? А как же? В этом главный смысл символов власти, со смехом пояснил Максим. Когда я проходил обряд присоединения к элите рода, то несколько раз послышалось слово «маг». Я не ошибся? Это очень древнее слово. Одинаково звучит на многих языках. Происхождение неизвестно, но его уже знали в Шумере и Древней Индии. Еще вопрос. Недавно архиепископ Василий обмолвился, что у скандинавов нет календаря. Это верно? Ну да, пожал плечами Максим. Они до сих пор не ведут летоисчисления. Нет письменности в нашем понимании. Нет месяцев и недель. Я несколько раз читал скандинавские саги. Там четкая привязанность к календарю. Нет, мой дорогой князь, сие уже труд литераторов. В оригинале никогда не упоминается год события. Странно, растерянно произнес Норман. Смотри проще. В примитивной жизни нет необходимости в летоисчислении. Вообще-то ты прав. Раз нет письменности, то и нет возможности вести учет годам. Мысли Нормана снова вернулись к баронессе Елизавете фон Эрлах, которая в ближайшем будущем станет его мачехой. Это не случайность, в этом нет никаких сомнений. Окрутила дамочка его папаню. Только вот с какой целью? Не лежит у него душа к этой припортальной братии. Все время темнят, не договаривают. Непонятно, откуда и зачем пришли. Хорошо, что не выдают себя за экспедицию высокопрофессиональных историков. Никто и никогда не угрохает огромные деньги ради прояснения мелких деталей бытия наших прапращуров. Барон Бертран фон Плунге, хозяин замка Мемельбург, оказал гостям дружеский прием. Норман взял с собой всех бывших тевтонцев и теперь скучал под эмоциональное обсуждение последних событий в Ордене и сплетни про общих знакомых. Судя по кислому пиву и горке копченой салаки, жилось здесь не очень-то и сладко. «Я обязательно пойду с вами», — стукнув оловянной кружкой по столу, в очередной раз воскликнул фон Плунге. «А как на это посмотрит ландмаршал?» — поинтересовался Норман. «Он требует от меня сбора податей со жмуди. А литвины так и норовят ободрать раньше меня все деревни до самого побережья. Разве между орденом и Литвой нет договора о границе?» «Есть. На Немане стоит таможенный пост Юрбург. На лодках это дневной переход от моего замка». «Литовцы осмеливаются собирать дань на твоих землях? Каждый год одно и то же. Я рассылаю свои отряды собирать подати, а Литва — свои. Почему крестьяне не жалуются? Они должны послать к тебе гонцов и встать на защиту своего имущества. Как же? Эти хитрецы плачутся перед моими сержантами, жалуются на литовцев, а затем повторяют ту же песню посланцам Гедемина». «Ты пойдешь с нами до Юрбурга?» — уточнил Норман. «Дальше не могу, там земли Литвы. Вы спрячетесь за Выборгом, а мне от них не отбиться». «Я понимаю, тяжко жить в таких условиях. Не то слово. Еле-еле свожу концы с концами. На замок работает только соседняя деревня, да рыбаки на косе. Остальные волками смотрят». Казалось бы, что может быть сложного в переходе кораблей из Мемельбурга в Юрбург? Более чем достаточные глубины позволяли всем кораблям безопасно дойти до таможенных причалов на Немане. Но это в теории. А на практике огромный флот буквально закупорил устье реки. «Вот видишь, Андрей Федорович, что ты натворил?» — в сотый раз упрекнул Шушун. «Ничего не понимаю», — развел руками Норман. «Почему они не смогли нормально войти в реку? Ты хоть раз в жизни воду в узкое горлышко наливал, так и здесь. Корабли надо было посылать малыми отрядами». «А ты чего промолчал? Поправил бы меня. За тобой гонишься. Как получил депешу из Кёнигсберга, сразу отдал приказ уходить». «Ты пойми, основное литовское войско с Гедемином сейчас на Волыне, а сын его стоит в Твери». «Бражничает с князем Дмитрием Михайловичем», — добавил Шушун. «Родственники они». «Главное в другом. Награбленное в Торжке имущество вот-вот должно прийти в Вильну». «Широко не замахивайся. Великий князь держит Волиту малую дружину. Они в два дня прибегут в Ковна. Встретим. Литвины на лодках пойдут, а корабельного боя не знают. Вот мы их и встретим, да порадуем. А если из Вильно придет подмога? Обязательно придут. Только не сумеют в один день сойтись. Малую дружину побьем, ты пойдешь на Улиту, а я на Вильно. Рисковый ты. Только я останусь с тобой. На юге Ульфра без моей помощи справится. Брось, нет никакого риска, — вяло возразил Норман. Вильно совсем малая дружина. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. В городе быстро ополчение соберут. Я Ульфору велел после Ковна дракары на разведку отправить. Правильно мыслишь. Ладно, пока здесь сиди, не мешай мне корабли в реку завести. Первым делом Шушун пропустил в Неман флот барона фон Плунге, следом рванулись торопливые норвежцы, и только после них корабельный воевода приказал ушкуем взять коги на буксир. Утренний туман лениво стекал с болот на зеркальную гладь Немана. Под разноголосую перекличку петухов дружинники неторопливо подгоняли амуницию. Плеск сотен весел слился в единый шум, напоминая говор свирских порогов. Норман задумался о припортальной бригаде. Что-то они развили бурную деятельность. Елизавета Карловна окрутила его отца и вскоре станет первой леди Новгорода. Софья Андреевна разработала на Свире проект обводного канала со шлюзом, гарантируя проход в Онежское озеро любого современного морского корабля. Жанна Владимировна обучает монахов передовым методам врачевания, включая хирургию. Школа иконописи превратилась в настоящее художественное училище, где монахи занимаются не только пейзажами, но и живописью. Максим помогает пушки отливать. На реках появился целый каскад водяных колес с приводами на кузнечные молоты, ткацкие станки и воздуходувки. Даже медь тоннами пошла. Ох, неспроста все это, неспроста. А где зарыт подвох, он никак не может догадаться. То Криса требовали убить из опасения распространения знаний, теперь сами активно помогают. «Андрей Федорович, собирайся. Мы уже подходим к устью Вильи». Голос Шушуна вывел Нормана из задумчивости. «Да готов я, готов. Руки разведи в стороны, дай я тебе панцирь пристегну». Норману не понравилось собственное изобретение латной брони. Началось со щита для Ахмыла, который выполнили по принципу слоеного пирога. Внутренний лист сделали каленым, внешний — из электротехнической стали. В качестве прослойки применили вываренную в сале кожу. Отличный получился щит, легкий и прочный. При ударе булава сама отскакивает. «Он в бою только мешает. В Калантаре намного удобнее», — недовольно проворчал Норман. «Привыкнешь. Выходишь на берег и тихо поднимаешься в горку. Становитесь у стен и ждите выхода княжеского отряда. Лучше сразу через стену и разом воинскую избу. Они в своем жилище все щелочки знают. Тогда уж завалите двери и жгите». «Брось. Со мной сотни мурманов, против нас и полусотни нет. Удачи!» Драккар зашуршал килем по песку, отряд начал неспешно собираться на берегу. Ковна стоит на мысу между Неманом и Вильей. По плану сначала ударят корабелы и копейщики Николауса фон Кюстрова, они высаживаются прямо на складские причалы. Затем слово за норвежцами, отряд Ульфора атакует поселок со стороны реки Вильи. Задача Нормана — блокировать маленькую деревянную крепостицу, которая вырастет в замок только через 50 лет. Ноги скользят по траве, но все идут тихо, не слышно даже шепота. Вот на фоне серого неба проявилась зубчатая полоса чистокола, а стена-то не выше 2 метров. — Зови Геланда, — шепнул Норман ближайшему воину. — Сам бежит, что-то важное увидел. — Рус! Рус Федорсон, ворота открыты! — Охрана где? — Никого нет. — Вот раззявы. Во двор заглянул. Мы уже зашли туда. 3 избы, кухня и курятник. — Баб, прижмите, а то с перепугу виск поднимут. — Не волнуйся, — ухмыльнулся Гелан. — Они сейчас моих воинов обслуживают. Каждая по весне тройню родит. — Не перестарайтесь. — Ну что с ними поделаешь? Как увидели женщину, так сразу подол задирают. — И не возразить, не поймут человеколюбие. До феминизма без малого 700 лет не дожить. Дальше пошли не таясь. Во дворе тишина. Норвежцы, ожидая новых команд, спокойно расселись вдоль стен. Стук небрежно закрываемой двери показался вселенским громом. На порог вышел босой воин и, не глядя по сторонам, сонно затрусил в уборную. Не добежал, не судьба. Со стороны поселка послышались встревоженные крики, у складов пару раз звякнул пожарный колокол. «Пора! Вяжите рабов!» — крикнул Норман и направился в избу воеводы. Норвежцы слаженно высадили ставни, и кто через двери, кто рыбкой через окна ринулись в воинские избы. Семейство Варуфа вышибло дверь в дом воеводы. Не прошло и минуты, как довольная Лианта выволокла за бороду сонного и ничего не понимающего командира гарнизона. «Моя добыча!» — крикнула девушка. «Твоя, твоя!» — ответил Норман. «Возьмешь хороший выкуп, если он из богатой семьи». Какой-то ловкий парень попытался прошмыгнуть через распахнутые ворота. Это он зря. Норвежцам не впервой брать мелкие крепости и поселки, а живой товар на севере является единственной добычей. Беглец поймал удар обухом по ребрам и невольно осел на землю. Один из притаившихся у выхода воинов небрежно пнул неудачника обратно в крепость. Над горизонтом появилось солнце, туман сверкнул радугой и заблестел на траве яркими капельками утренней росы. Первым делом отправили вниз по реке трофейные лодки, которые были уже загружены или их еще не успели выгрузить. — Ты что делаешь? — Шушун чуть ли не с кулаками набросился на Нормана. — Разве можно отправлять суда без охраны? — Ничего с ними не случится. Литовцев на реке нет, а засада или разъезд с берега не достанет. — А крестьяне? Мы деревню прошли. Или ты забыл? Ну, сам подумай, они прекрасно знают о тевтонцах в Юрбурге и про нас помнят. Побоятся, мы в отместку легко все дома спалим. Ох, и любишь ты рисковать. Подумай сам, какой здесь риск? От Ковна до Юрбурга всего-то один дневной переход. Ну, смотри, потеряешь по своему недомыслию воинов или товар, люди тебе не простят. Ты не меня стращай, а накрути хвост корабельщикам, которые сюда погонят. Помнить должны, что по чужой земле идут. Они-то, в отличие от тебя, как раз и опасаются. Вот и хорошо. Выпускай сюда каждые полчаса, и обратно пусть идут с равным интервалом. Хитро, но правильно. Корабельщики друг дружку видят, и враг, если что, побоится напасть. У Кузнецов был. Жалуются, железа мало. Не выполнит твой заказ. Или все будет сделано в срок, или на первом судне отправлю в Кёнигсберг. Ты меня слышишь? Железа нет. А это что? Норман пнул ногой стоящую у печи кочергу. Одной железякой дело не поправишь. Я сам должен идти по домам и собирать всякие там петли, засовы и прочие скобяные изделия. Понял. Тотчас пошлю воинов. Не спеши, Шушун, пусть сами между собой разбираются. А воинов пошли лес рубить. Уже рубим. Местечко на Немане сам выбирал. Время есть, прогуляйся по Вилье. Ульфар опередил. Передовой дозор уже под Вильно стоит. Шушун действительно подыскал для засады отличное место. Неман здесь протекал меж болотистых берегов. У воды росли редкие ивы, докустился ольшаник. Литовский отряд вышел из Оли тот только на седьмой день, когда ковна не только вычистили до крупяного зернышка, даже вывести успели, так что малую дружину Гедиминиса поджидали главными силами. О приближении врага оповестил скрип уключен и пение воинов. Норман еще раз критически посмотрел на перекрывавшее реку боновое заграждение. Не пройдут, это точно. Скованные кусками цепи бревна просто так не разъединить даже опытному плотогону. Тем более по нынешним временам, когда железо очень дорого, плоты вяжут лыком. Для себя выбрал удобное местечко, которое в равной степени можно назвать большой кочкой или маленьким островком. Здесь их трое. Справа сотник лучников Вахтога, сейчас он напряженно всматривался в приближающиеся лодки, слева в волнении переминался Нил. Только Норман с явно выраженным спокойствием дожидался развития событий. Наконец литовцы заметили, стоящие посреди реки драккары зашумели, начали свистеть и кричать оскорбительные слова. Не спешите, дорогие хозяева. Дюжина норвежских корабликов служит всего лишь приманкой, причем очень кусачей. Вражеская дружина засуетилась в спешной подготовке к бою. Одни надевали доспех, другие пинали товарищей и указывали на воду, мол, утонешь, дурень. Когда разглядели переградившие реку бревна, суета только усилилась. Надо принимать решение, но какое? В результате вся орава лодок толпой уткнулась в бонны. Крик, ругатня. Одни пытаются перерубить цепь топором, другие ковыряют копьем, третьи лезут с умными советами. Литвинов не менее тысячи, — вынес вердикт Вахтога. Поэтому и пришли поздно. Не так-то просто собрать столько лодок, поглаживая тетиву, — сказал Нил. «Сейчас начнем прореживать», — усмехнулся сотник. Словно услышав его слова, с драккаров ударили лучники. В столпотворении у бонов началась страшная сумятица. Одни лодки попытались отойти назад, другие напирали вперед, требуя простора для своих стрелков. Норвежцы методично и неумолимо собирали смертельный урожай. Со 100 метров промахнуться невозможно. Наконец кто-то сообразил приткнуться к кустам и сбить цепь со стороны берега. «Ну-ну, мы вас ждем, побыстрее, ребята», — прокомментировал Нил. Раздвигая ветки, на прибрежные кочки выбрались сразу трое, вытащили из-за пояса топоры и направились к раскидистой иве, ствол которой обматывала цепь. 50 метров. Стрелы сбили Литвинов с ног, с лодок увидели участь своих товарищей и поспешили высадить десант. «Эй, вы, обормоты! Вы с топорами за лягушками направились?» — смеясь, выкрикнул Нил. «Ты у меня поговори, сейчас поближе познакомишься с моей секирой». «Не судьба». «Что значит сотни лучников против сотни барахтающихся в болотной жиже воинов? Минутное дело». Судя по крикам, на противоположном берегу произошла аналогичная стычка. «Вахтога, оставь здесь дюжину, а остальным перебираться вдоль реки литовцам в тыл», — приказал Норман. «Не рано ли? Вдруг решаться на прорыв?» «Не думаю. У мурманов 150 драккаров. Гедеминовы воины как пить дать струсят и повернут назад. Без меня идите, я здесь останусь». Норман перепрыгнул на следующий островок, затем на кочку, еще и еще. Случилось то, что и должно было произойти. Кустик осоки предательски нырнул в торфяную жижу вместе с ногой. Готовый вырваться крик испуга остановила встреча с твердым, как камень, грунтом. Глубина чуть выше колена, а дно болота покрыто частой сетью корней. Норман вспомнил фильмы, где предательская кочка непременно губит человека, хмыкнул и, не выходя из коричневой жижицы, продолжил движение ко второй позиции. «Слышь, Андрей Федорович!» — окликнул Нил. «Кажись, бой закончен, с реки криков нет». Нельзя сказать, что над водой повисла тишина, но характерный для сражения шум действительно прекратился. Лучники без команды повернули к прибрежным кустам и через пару минут увидели потрясающую картину полного разгрома литовского войска. Надо отдать должное мужеству противника. Ценой самопожертвования они сумели разорвать боновое заграждение, но это оказалось роковой ошибкой. Стоявшие под прикрытием кустов драккары быстро набрали ход и попросту перетопили речные лодки. Перевернутые однодревки медленно дрейфовали среди мелкой ряби Немана. Кое-где виднелись головы людей, дожидающихся спасительной руки победителей. Ульфар вместе с половиной норвежского воинства ушел в Олито, куда, по сообщениям пленных, купцы свезли большое количество зерна. Впрочем, ушли не все. На месте побоища осталось 2 драккара. Они тщательно тралили дно реки, поднимая утопленников ради доспехов и прочих ценных вещей, что обычно бывает у человека. Главный отряд поспешил обратно к устью Вилии. По сообщениям дозора, в Вильно заканчивались сборы ополчения.